Что ж, расплылась в улыбке эльфийка, это доказывает, что ты не собираешься отступать от своих слов. Эх, нравишься ты мне, Андрюшенька, так бы и съела, но придется повозиться, чтобы ты поверил мне и принял. Нам нужно идти. Решив не обращать внимания сказанное, поплелся обратно в коридор. Не переживай, ваши ребятки справятся, усмехнулась в спину Розалия. Хозяин, поторопилась Люси, первой выскакивая из квартиры Бьянки. Коридор так и остался тих и безмолвен. Лужи крови растеклись по всему полу, превратив ковер в болото. Не осталось ни малейшего шанса остаться чистеньким. Пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы сдержать отвращение. Еще одна лестница, как ни странно, обнаружилась возле лифта. Сама платформа не работала, что было неудивительно. Весь город обесточен, а без электричества, а ужас, двигатели не работали. Пришлось еще какое-то время потратить на неспешный спуск на парковку, откуда продолжить движение под землю. Больше никто не стал загораживать наш путь. Ни на темных ступенях, ни в кромешной тьме парковки не было вражеских солдат. Впрочем, защитников тоже не встречалось. Не было и тел павших бойцов. Словно мы оказались в покинутом городе. Не хватало только разрухи для убедительного антуража постапокалипсиса. Коммуникационные тоннели встретили нас тревожным светом. Тяжелая металлическая створка скрипнула, открывая мрачное подземелье. И без того редкие лампы работали через одну, а то и две. Освещения и прежде было недостаточно, чтобы нормально чувствовал себя обычный человек. Теперь же вовсе было впору бежать наверх, выискивать солнышко. Кроме света, напрягала и тишина. Звука льющейся с улиц воды не оказалось, отчего эхо гуляло по пустым тоннелям, подхватывая каждый звук. Если прислушаться, то можно было расслышать шуршание крыс за стенами. Что тут говорить о чем-то более громком? Странно, задумалась Розалия, взяв новую привычку, крутиться возле меня, прям как Зая. Здесь должно было быть шумно. Ты про что? Переспросил я, вслушиваясь в собственный голос, принявшийся гулять по замкнутому пространству, отражаясь от монолитных стен. Если не заметил, на город напали. Сделала попытку закатить глаза эльфийка, но вовремя наткнулась взглядом на молчаливую зайку. Основная война должна была развернуться именно здесь, но на полу ни единого тела. Может, бойцы защищают штаб, наивно предположил я, но по скривившейся мордашке остроухой понял, что лучше помолчать. Кому нужен этот штаб? Стоит только захватить производство, как партия окажется чужой в своем городе. Эльфийка прикрыла глаза, шумно вдыхая затхлый воздух подземелья. Нам туда. Короткий меч уставился в сторону необычного перекрестка. Необычная развилка оказалась тем, что дорог было не четыре, как везде, а целых шесть. Такой звезды раньше видеть не приходилось, учитывая то, что мы бывали здесь не один раз. Что это? Не сдержал я вопрос и тут же пожалел об этом, вслушиваясь в собственный голос. Дорога к производствам, шепнула Розалия, подавая нам пример. Никогда прежде не уделял достаточного внимания стенам тоннелей, о чем сейчас пожалел. В монолитном бетоне таилось много чего интересного. История с тайными комнатами армии освобождения должна была научить хоть чему-то. Но я уже привык к новому миру, растеряв свои игровые навыки по поиску скрытых комнат. Только вблизи удалось разглядеть, как именно удавалось скрывать проходы, уводящие еще глубже под землю. Огромные двери, внешне никак не отличавшиеся от стен, отъехали назад, прижавшись к стенам. За тяжелыми створками спрятались длинные коридоры, уходящие вдаль под небольшим уклоном. Теперь понятно, что за электротранспорт мы видели. Разочарованно пробурчал я. Вот же болван. Неужели нельзя было сразу озаботиться исследованием города? Да что там города? Я не стал интересоваться производством. Вообще, даже не потрудился узнать, чем именно занято население. Разнежился в окружении зверушек. Кстати, надо бы проверить девочек. Близняшки не приспособлены к боевым действиям. А что если? Не-е-е. Если с моими кошечками что-то случится, не прощу. Хозяин, прервала мои душевные терзания Зея. Вам не здоровится, этого монстра обычная зараза не возьмет. Прыснула Розалия. Но, твой герой начал осознавать, в какую заварушку вляпался. Продолжила отвечать за меня остроухая. Правда ведь интересное место этот мир, интереснее не придумаешь. Буркнул я в ответ сквозь зубы. Идти нам предстояло долго. Коридор оставался тих и спокоен. Никаких следов стрельбы обнаружить не удалось. Ни тел, ни гильз, ни выбоин на стенах. Складывалось впечатление, что мы пошли не по тому пути. А вот и ответы. Остановилась эльфийка, вглядываясь в темноту. В тоннеле оставалось достаточно света, чтобы чувствовать себя комфортно. Множество ламп, развешанных под потолком, не оставляли темных пятен. А тут мы подошли к участку, где не было ни грамма света. Как минимум 30 метров подземного хода потонуло во мраке, скрывая нечто интересное. Что там? Моего усилившегося зрения было недостаточно, чтобы разглядеть то, что было скрыто. Зато была надежда, что эльфийка не останется слепа, а может и зайка подскажет. «Хозяин!» – испуганно пискнула длинноухая, повисая у меня на руке. «Не бойся!» – голос Розалии изменился до неузнаваемости. Низкий бас походил на медвежий рев, чем на голос прекрасной девы с тонкой талией и КХМ хорошей фигурой. «Уже все кончено, нам ничего не угрожает, Роза!» – попыталась остановить зайка женщину, собирающуюся сделать шаг во мрак. «Давно ты меня так не называла», обернулась на нас остроухая, сверкая яркими глазами, безостановочно меняющими цвет радужки. «Не бойся, это не опасно». В подтверждение своих слов Розалия подняла ногу и занесла носок туфельки во тьму. Чернота окутала кожаное изделие, словно старалась проглотить часть ноги, решившей потревожить мертвый покой. И это была не метафора. Тьма, что поселилась в подземелье, была неестественного происхождения. Не может отсутствие лампочек создавать плотную завесу темноты. Эльфийка зажмурилась, завершая движение. Туфелька беззвучно опустилась на пол, а следом и все тело лесной воительницы скрылось за черной пеленой, мгновенно растворяясь в ней, становясь частью непроглядной черноты. Ой, внимательно следившая за происходящим зайка, не смогла сдержаться, уткнувшись носиком в мою руку. «Пойдем», шепнул я, набираясь решимости сделать шаг в неизвестность. «Нет», резко дернула меня Люси, заставляя обернуться к себе. «Хозяин, это же магия». «И что?» — удивленно вздернул я бровь, смотря, даже не в испуганные глаза, в фиолетовых громадинах застыл ужас. «Ужас смерти. Там нет ничего, кроме смерти. Нельзя просто так заходить в мертвые места. Люси, зайка моя», — ласково зашептал я, кладя руку на серенькую головку. «Мы не можем бояться всего. Рано или поздно придется столкнуться с магами лицом к лицу и победить». От последних слов девочка шарахнулась назад, словно перед ней стоял демон ада во всей своей ужасной красе. Мне показалось, что за спиной развернулись перепончатые крылья, а на голове выросли рога. «Люси, хозяин», — шмыгнула носом зайка. «Вы, я не могу остановиться. Теперь уже никак. Если я не пройду этот путь до конца, нас убьют. Всех, кто был со мной, ждет мучительная смерть. Принц не даст нам шанса прожить спокойную жизнь». «Я понимаю», — сдалась девочка, делая еще пару неуверенных шагов назад. «Тогда, ты понимаешь, что мне надо идти». Магия пугала. Впервые столкнувшись с чем-то, что не поддавалось никакой логике, не имеющей рационального объяснения, захотелось сбежать. Это только в сказках герои бросались, сломя голову и в огонь, и в воду. В жизни же так не получится. Нужно полностью убить в себе чувство самосохранения, чтобы творить сумасшедшие поступки. «Хозяин!» — истеричный выкрик заставил замереть на месте. «Я первая». Девочка мгновенно оказалась на ногах, еще и стоя передо мной у самой завесы тьмы. Увидеть лицо зайки не было возможности, но по напряжению в ногах было видно, насколько решительно боевая зверушка. В отличие от Розалии, Люси не стала долго выжидать, попросту запрыгнув в темноту. Длинноухая превратилась для меня в темный силуэт и замерла. Тело девочки сжалось, явно выжидая некой кары или чего-то подобного, а затем выпрямилась и начала двигаться. «Трусишка», — улыбнулся я, делая шаг следом. Темнота приняла меня, окружив колючим холодком. На кожу напал трескучий морозец, но глаза смогли снова стать полезными. Пусть за пеленой тьмы и не было света, но здесь все было вполне обычно, если так можно сказать. Просто участок без света и не более. «Хозяин», — удивленно уставилась на меня зайка. «Что здесь происходит? Ты меня спрашиваешь?» — удивился я в ответ. «Впервые вижу магию, но вы светитесь», — с подозрением выпалила девочка. А, услышав подобное, не смог поверить, что такое может быть на самом деле. Кира рассказывала, что в злосчастную ночь, когда мы бежали из дворца принца, мое тело излучало свет. Тогда я сослался на кристалл, пробуждающий магию. А что сейчас? Глаза медленно опустились вниз, стараясь рассмотреть руки, и ничего особого не заметили. Все как и прежде. Пальцы как пальцы, ладони как и прежде, да и бронекостюм нисколечко не изменился. «Ты уверена?» — переспросил я застывшую зайку. «Ничего не вижу, не обращай на нее внимания». Громко ответила за девочку эльфийка. У зверушек особые глаза. Создатель творил непростых куколок. В его планах было вывести идеальных убийц. Зачем ему это было нужно? Чтобы выжить. Горько усмехнулась кураторша. Ты же не думаешь, что единственный, на кого накинулась знать, это было бы глупо. Вот именно. Посмотри сюда. Эльфийка стояла в паре десятков метров впереди, рассматривая какую-то кучу. Что именно было свалено в одно место, удалось разглядеть лишь вблизи. И вот тут ушастая девочка не сдержалась, окончательно растеряв всю воинственность. «Нет, нет, нет», – зашептала зайка, прежде чем спрятать лицо за руками и броситься бежать. «Это и есть магия?» – борясь с омерзением, – спросила остроухую. «Она самая», – утвердительно кивнула женщина. «Пойдем, долго задерживаться в подобных местах не стоит, угу». Даже просто отвернувшись, испытал облегчение. Некто использовал чудовищную силу против нападавших. Все, что осталось от людей, это одежда и броня специфических расцветок, пропитавшаяся отвратительной слизью. От тел не осталось даже костей. Магия уничтожила все. За первой кучей одежды обнаружилось еще несколько отдельных останков. Вещи валялись настолько беспорядочно, что нельзя было определить, бежали бойцы или стояли до последнего. Отвратительное зрелище. Шумно выдохнул я, выбравшись из темноты. Какой смысл развивать технологии, когда маги могут творить такое? Магов очень мало, пояснила Розалия, выходя следом. Если бы на такое были способны многие, от мира не осталось и следа. Все равно не понимаю, как же с тобой тяжело. Недовольно закатила глаза эльфийка. Забирай зверушку и пошли дальше. У нас не так много времени. «Правда?» – ехидно усмехнулся я. «Мы едва плетемся. А ты хотел еще раз пробежаться?» – прищурилась эльфийка. «И так сойдет». Поспешил я откреститься от повторного забега. «Вот и славно!» – хмыкнула остроухая. Люси сидела на полу, облокотившись на стену. Ноги поджаты под себя, руки так и не убраны от лица. Только дрожащие ушки выдавали зайку. Так бы можно было посчитать, что передо мной статуя. Пытаться вывести телохранительницу из стрессового состояния было бессмысленно. Оставалось лишь подхватить девочку на руки и догонять эльфийку. Большего сейчас сделать не мог. Так что с магами, напомнил Розалии про наш разговор, пока была возможность выведать хоть что-то. Вот же пиявка, беззлобно зарычала эльфийка. А что с магами? Ничего с ними нет. Нет больше магии в нашем мире. А там что было? Кивнул я в обратном направлении. Магия. Но ее же нет, нет, но позади магия, схватилась за голову остроухая. Слушай, магия есть, но ее, как бы нет. Раньше в каждой великой семье рождался как минимум один маг. Первый или второй ребенок обладал способностями, из-за этого они и были великими. Но затем все изменилось. Знать начало вырождаться, сначала начала падать сила каждого следующего поколения, а потом и вовсе пропали все способности. Постой, перебил я начавшую успокаиваться эльфийку. Я видел, как Бьянка воспользовалась какой-то силой, чтобы открыть тайный проход. Да, вскинула бровку Розалия. Хм, тогда понятно, почему принц так хотел заполучить глупую виконту. А чем ты? Тот артефакт, что передали секретники Бьянке, измерял магический потенциал. Ау, пришло и мое время удивляться. Вот тебе и ау. Перекривляла меня кураторша. У девочки есть способности. Вот ее и похитили. Похоже, что нападение было спланировано только из-за нее. Маги настолько важны? Да, маг может победить целое войско. Стереть город с лица земли. Тогда возвращаемся к технологиям. Решил я сменить тему, пользуясь небывалой говорливостью женщины. Какой смысл развивать технику, если один маг может обнулить все достижения? Ты действительно не понял? На этот раз меня окатили презрительным взглядом, словно ведро помоев на голову вылили. За что ты мне понравился? Ну не отвечай. Резко выбросила в мою сторону руку остроухая. Это был риторический вопрос. Ну, маги, это аристократия. Принялась пояснять прописные истины женщина. Каждый отдельный маг, это сила. Но сила очень привередливая. Захочет, пойдет и убьет всех. Не захочет, ну не захотел. Заставить виконта сражаться на поле еще можно, но граф уже будет воротить носом и смотреть за бойней из своего шатра, выжидая подходящего момента, а маркиз уже и следить за сражением не будет. Хорошо, если с армией будет, а то и в загул уйдет перед важным сражением. Эльфийка рассуждала с таким надменным лицом, что создавалось стойкое ощущение, что разговор идет о зеленых мухах-навозницах. Большего презрения не замечал даже к зверушкам, будучи во дворце принца. Глава 20. А теперь представь, что нужно идти в полноценный поход, прям как в твоих играх, чтобы испытывать неудобства, ночевать в лесах, питаться дичью. Сколько найдется желающих подписаться на такое, то тоже. Зато обычная армия с дисциплинированными бойцами способна выполнять тяжелые задачи. Отсюда и технологии. Почему же тогда прогресс остановился? Не беси, взвыла эльфийка, тугодум, эй. Попытался возмутиться я, натыкаясь на суровый взгляд. Ладно, это мне уже рассказывали. Тут тоже аристократия постаралась. Ага, они самые. Значит, маги делают все, чтобы остаться самыми сильными, можно сказать и так. Тогда, что там было? Снова указал я головой назад. Магия, зарычала женщина, берясь за рукояти мечей. Да понял я, что магия, зарычал в ответ. Неужели принц послал на захват города магов? Не думаю. Лицо женщины стало непроницаемо серьезным. Магов в его окружении почти нет. Тогда, все возможно, уверенно кивнула Розалия, не дав мне договорить. Скоро узнаем. Неспешным шагом мы приближались к чему-то большому. Коридор заканчивался распахнутыми створками ворот, за которыми открывался вид на огромное помещение, залитое ярким светом. Изнутри доносился монотонный гул и тянуло гарью. Наверное, это был первый случай, когда ощутил в городе неприятный запах дыма, исходящий не от пожара или взрыва. Вблизи производства все пропиталось классическими запахами урбанистического мира. Разговор сам собой сошел на нет. Эльфийка всем видом показывала, чтобы больше ничего не спрашивал. Люси так и не пришла в себя, перепрятав личико из рук ко мне на грудь. Чем ближе подходили, тем отчетливее различались отдельные звуки, спрятавшиеся за работой какого-то агрегата. Громкие голоса, металлический лязг, даже звон цепи или нечто подобное. Создавалось ощущение, что производственный цикл не останавливался ни на секунду. То и дело возле прохода мелькали одиночные тени, быстро скрывающиеся в глубине цеха. Аво, непроизвольно вырвалось из моей груди. Никогда такого не видел, насмешливо поинтересовалась остроухая. Вживую, никогда. Подойдя достаточно близко, чтобы заглянуть внутрь цеха, сразу уцепился взглядом за огромный генератор. Если сравнивать с привычными вещами, то под землей, ниже уровня коммуникаций, раскинулся настоящий город. Цеха высотой с пятиэтажку, краны под потолком, множество ярусов и уровней, переходы, мостки, протянутые во все стороны, и огромное количество людей. Хотя людей здесь было не так много, но я уже привык называть всех разумных, населяющих город, людьми. В длину цех был больше, чем огромный жилой комплекс в каком-нибудь человейнике. Несколько сотен метров, а то и километр в одну сторону и столько же в другую. Куда ни глянь, всюду стояли громадины генераторов, подключенные к паровым трубам. И от каждого подобного сооружения исходил гул. Вокруг некоторых установок суетились работники, проводя техническое обслуживание. Где-то стояло двое или трое сотрудников, что-то записывая на бумаге, а возле других не было никого. Уверена, что нам сюда надо было. Все вокруг выглядело чинно и спокойно. С чего вдруг кураторша выбрала именно это направление? Не спорю, отряд нападающих был, но что дальше? Уверена, поджала губы эльфийка, пробегая внимательным взглядом по помещению. Туда, как и прежде, остроухая не собиралась ждать, пока я соображу, что происходит. Рука вытянулась в нужном направлении уже после того, как женщина пошла вперед. Пришлось снова нагонять ее, переживая, как бы не растревожить затихшую на руках зайку. Обогнув один генератор, едва не провалились вниз. Посреди цеха находилась шахта, уводящая еще глубже вниз. Кто-то постарался, превращая ограду в груду ржавчины, осыпавшейся от первого же прикосновения. А еще рядом с обрывом снова нашелся склизкий комок армейских вещей. Мерзость. Скривился я, глядя, как эльфийка присела рядом с лужей и принялась внимательно изучать останки. Это сделал другой маг. Обернулась женщина ко мне. Их что, сразу два здесь? Вздрогнул я от подобного известия. Не требовалось иметь семь пядей во лбу, чтобы понять простую вещь. Магии плевать на мою регенерацию. Против пули можно пойти, почти не опасаясь смерти. Поболит немного, да и заживет. Главное, не повредить ничего жизненно важного. А если тебя мгновенно сотрут в пыль или превратят в нечто подобное? БРР, не знаю. Задумалась эльфийка, снова выбирая направление. Похоже, что мы здесь лишние. Мы и правда были лишними в размеренной жизни города. Никто из работников не обратил никакого внимания на странную компанию, бесцельно слоняющуюся по цеху. Над нашими головами проходили гномы, кобальды и гоблины. Многие смотрели на нас, но никому не было дела до слоняющейся знати. Пойдем. На этот раз Остроухая выбрала точкой назначения оживленное место. Вдали от ворот, через которые мы пришли, собралась толпа народа. Именно что толпа, никакой организации, никакого порядка. Просто слоняющиеся люди, словно пришедшие на митинг. Что там происходило, разобрать не получалось. Ни единого звука не долетало до наших ушей. Масштаб происшествия, из-за которого собралось столько народу, обрисовался лишь через несколько минут. Мы уже обходили второй генератор, закрывавший от нас большую часть цеха, как сверху сорвалась часть подвесного моста. Тяжеленная конструкция лязгнула об пол, разогнав большую часть работников, и полетела дальше, куда-то вниз. Если до происшествия никаких голосов слышно не было, то теперь нас накрыло волной отборной ругани. Матерились все, от оборванцев гоблинов до статных эльфов. Никто не собирался выбирать выражения. Ну а мы просто стояли с открытыми ртами и следили за происходящим со стороны. Слишком впечатляющими оказались разрушения. Жаль, что неизвестна была причина, вызвавшая взрыв. В том, что именно тот самый взрыв, сотрясший полгорода, стал причиной трагедии, сомнений не было. Не знаю, как взрывается паровой котел, но не сомневаюсь, что он может обрушить перекрытие. В цех уже сорвало не только металлические конструкции, протянутые над и вокруг генератором. Судя по немалой прорехе, саму энергоустановку восстановить не удастся. Для начала нужно будет спуститься в образовавшийся провал, отыскать все осколки и покореженные части, и только потом. «А вам тут чего надо?» – недовольно окликнул нас гном. Борода полурослика вымахала до таких размеров, что пришлось шить специальный чехол, завязывающийся вокруг живота. Замызганный маслом и грязью комбинезон тоже не придавал работнику стати. Чего не скажешь по массивному разводному ключу, что крепыш взвалил на плечо и расхаживал, словно с тростинкой. Последствия нападения изучаем. Также недобро отозвалась Розалия, вставая над гномом и упирая руки в бока. «Где ваши начальники? Место свое знай, ушастая!» Озлобился полурослик, скидывая ключ с плеча, эффектно перехватывая его второй рукой. «Ты тут не начальница. Держись, бородач!» Усмехнулась кураторша. Несмотря на то, что все кругом были на взводе, к тому же на нас обратили внимание и другие работники. Розалия резко дернулась, запуская руку в задний кармашек брюк. Гном тоже дернулся, но с другой целью. Ключ взлетел вверх, ставя своеобразный блок перед женщиной. «Секретная служба», — громогласно объявила эльфийка, выставив перед собой карточку с каким-то символом. «Начальство свое зови, эу», — замялся гном, неуверенно опуская оружие обороны. «Простите, госпожа, вон они, где?» — растерялась остроухая, крутя головой по сторонам. «Там, очень смешно», — зарычала на бородатого работника эльфийка. Гном решил поиздеваться над нами, указав на яму. Причем не в сторону, а именно внутрь. Перед мозолистой рукой работяги расступались, открывая ужасающий вид на провал. Часть толстого перекрытия, что служило полом, не выдержала. Из неровных краев торчала арматура, трубы, тросы и кабеля, словно все это было залито в едином слое. В некоторых местах лились тонкие струйки воды, срываясь в длинный полет ко дну. В некоторых случаях поднимался порог, растворяющийся над головами людей, а порой был слышен треск проводов, цепляющих железо. «Они что?» – выразительно округлила глаза эльфийка. «Вас что, в секретную службу только за сиськи набирают?» – со схожим лицом переспросил гном. Начальство спустилось оценить масштабы происшествия. «Ага, точно!» – неуверенно кивнула остроухая. «А нам туда как попасть? Лестницу не советую!» – скривился бородатый работяга. «Там прошлись люди графа. Лучше напрямую. Ага!» Головой вниз, снова начала проявлять высокомерие моя кураторша. «Ну зачем же?» – закатил глаза гном. «Там тоже лестница есть». «Спасибо», – растерянно буркнула эльфийка, переводя взгляд на меня. «Пойдем». «А как же? Я в порядке, хозяин», – раздался глухой голос с груди. Люси вела себя настолько тихо, что я был уверен, что девочка уснула. Но получилось немного коряво. Меня просто оттолкнуло в сторону, пока милашка делала кульбит в воздухе, переворачиваясь через голову. Возможно, такой прыжок вызвал бы восторг у зрителей, но те, кто успел увидеть заплаканное личико, решили держаться от зверушки подальше. Нам с Розалией оставалось только проследить за длинноухой до края пропасти. Девочка вела себя совсем неестественно. Мягкая походка, благодаря которой цоканье каблучков никогда не было слышно, стала чеканной. Ноги почти перестали гнуться. А с какой грацией ушастая милашка застыла на краю пропасти. Веревочная лестница тонула в темноте. То ли внизу не было света, то ли провал вел в бездну. А может, магия снова взяла свое, уничтожая не только живых, но и механических созданий. «Будьте осторожны, хозяин!» Безжизненным голосом бросила через плечо зайка и скользнула вниз. У меня челюсть отвисла, глядя на то, как моя телохранительница спрыгивает в пропасть. Хоть бы веревку взяла или за лестницу зацепилась. Нет же, просто сиганула вперед и вбок, словно там была другая твердая поверхность. Следующей пошла эльфийка. Кураторша тоже не стала особо церемониться, повторяя трюк зверушки. «Да вы издеваетесь!» В очередной уже раз взвыл я, бессильно тряся кулаками. В отличие от спутниц, подойдя к краю, мне стало немного дурно. Не было внизу больших выступов или других ярусов. Толстый бетонный пол терялся в темноте так, что не было видно края. Только множество острых предметов торчало из неровного обвала. Может, я и не специалист в строительстве, но представить, с какой силой должно было рвануть, чтобы сотворить такое, не смог. Пришлось браться за веревочную лестницу и спускаться по-человечески. И сразу же возникло несколько проблем. Во-первых, лестница оказалась еще неудобнее веревки. Моих сил было достаточно, чтобы удержаться на одних руках. Но чтобы поставить ноги, приходилось тратить время, тщательно прицеливаясь. А во-вторых, веревки цеплялись за острые железки, мешая двигаться. Ох и намучился я, пока смог добраться до пола. Пройдя тяжелый путь вдоль пола потолка, повис на свободно болтающейся в воздухе лестнице. Под генераторным залом находилось еще более грандиозное пространство, погруженное во мрак. Ни единого пятнышка света, ни единого отблеска, ничего не было видно. Только большое светлое пятно над головой и тусклый круг внизу, подсвечивающий гору камней. В какой-то момент почувствовал себя искателем сокровищ. Такой себе Индиана Джонс, неумело спускающийся по лестнице в темную пещеру. Ощущения были именно такими. И все тоже противное чувство, словно в меня целится из снайперской винтовки, снова заставило подгорать пятую точку. И ведь теперь я точно знал, что подобные игрушки появились в этом мире. Добравшись до каменного завала, начал быстро спускаться. Очень не хотелось оставаться на единственном светлом участке, становясь идеальной мишенью для любого стрелка. Моего усилившегося зрения хватало, чтобы кое-как разглядеть контуры местности в 2-3 шагах вокруг. Но все, что было дальше, оставалось черным черно, и от этого становилось совсем стрёмно. «Хозяин!» Шепот зайки разнесся по залу как громогласный рев, заставив вздрогнуть и схватиться за сердце. «Люси!» Хотелось высказать пару нелестных слов, но сдержался. «Я здесь!» Из темноты вынырнула пара фиолетовых глаз, а затем блеснули белоснежные зубки, очерчивая контуры рта. По спине пробежала капелька ледяного пота. Вот никак не ожидал, что моя девочка окажется волшебным созданием, как тот самый кот, привидевшийся девочке после употребления сомнительных грибочков. «Хозяин, здесь никого нет». Голос Зай отдавал нотками обиды и разочарования. «Мы опоздали». «Нет», — уверенно заявил я, осторожно спускаясь с высокой горы битого бетона, пронизанного острыми арматуринами. «Что?» Фиолетовые глаза еще ярче засветились, выхватывая из темноты контуры лица. «Я чувствую, что здесь кто-то есть». Противное чувство слежки так и не отступило, хотя я уже давно убрался со светлого участка. Невидимый соглядатай уже не просто нервировал. Я был готов самолично оторвать все выпирающие части этому созданию. «Интересно», — протянула Розалия, оставаясь незаметной. «И кого же ты чувствуешь?» «Взгляд», — коротко ответил я, затравленно оглядываясь по сторонам, рассчитывая почувствовать направление, откуда на меня смотрели. «Кто-то следит за мной. Очень интересно», — повторилась эльфийка. Немного привыкнув к кромешной тьме, глаза начали различать некоторые вещи дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Может, и немного, но с десяток метров — это уже не полное неведение. С такими способностями можно работать и без специального оборудования. «Подробности будут», — поинтересовалась кураторша уже с другой стороны. «Самому бы понимать, что происходит». Недовольно буркнул я в ответ. «Чувствую, что кто-то пристально следит за мной, через прицел». Последнее пояснение возымело немного не тот эффект, на который надеялся. Зайка бросилась ко мне, обвивая руками за талию и со всей силы стискивая поясницу. Да так, что глаза решили выскочить из орбит. «Задушишь», — захрипел я, изо всех сил упираясь в ушастую малышку. «Хозяин!» — всхлипнула в ответ девочка. «Не умирайте, ты сама его убьешь, если не прекратишь душить!» — усмехнулась Розалия с другой стороны. Эльфийка то приближалась, то отдалялась, каждый раз оказываясь в другом месте. Голос звучал то спереди, то сзади, то сбоку, и ни разу остроухая не попадала в поле моего зрения, чего нельзя было сказать о зайке. Свою телохранительницу я видел почти с самого начала. «Простите, хозяин!» — испуганно дернулась зайка, слегка ослабляя хватку, но только слегка. «Пошли, тут ничего нет», — еще раз усмехнулась кураторша. «Я так и не понял, куда мы собрались. Логичнее всего было предположить, что стоит вернуться наверх по лестнице, так и болтавшейся над рухнувшими завалами бетона. Но вместо этого зайка взяла меня за руку и повела куда-то вглубь темноты. Очень скоро стало понятно, что помещение не было бесконечным. Всего в нескольких десятках метров обнаружилась стена. Ну как стена, то, что осталось от тонкой перегородки, отделявшей от соседнего, точно такого же помещения. В нос ударил запах жара. Если кто-нибудь бывал в настоящей финской сауне, тот поймет, что это такое, когда нос ощущает жару как запах. А еще странные звуки доносились из темноты соседней комнаты. Что-то щелкало, стреляло, звенело. Страшное дело. Словно рядом горел костер без огня. «Будьте осторожны, котел неустойчив», — донесся до нас голос Розалии откуда-то издали. «Хозяин, надо побыстрее пройти это место. Что такое нестабильный котел, до меня дошло очень быстро. Если эта дрянь шарахнет, то собирать уже будет нечего. Все трое испаримся в считанные секунды». Это осознание помогло двигаться более уверенно. Камни перестали быть скользкими. Ноги вставали более уверенно, выискивая подходящие места. Только это не помогло угнаться за длинноухой милашкой. Девочка двигалась слишком проворно для обычного человека. Хы, обычного. Сам пошутил и сам посмеялся. Немного подотстав от спутницы, потерял любые ориентиры. Кроме очередного каменного завала, оставшегося от стены, ничего не указывало на направление. Пришлось идти едва ли не на ощупь. Порой стоит вести себя абсурдно. Не стал преследовать зайку и наткнулся на нечто интересное. Огромное черное пятно появилось в поле зрения неожиданно. Здоровенная конструкция, от которой доносились странные звуки, стояла посреди помещения, возвышаясь надо мной, теряясь в темноте. Даже обойти этот самый котел оказалось не так просто. Слишком большой оказалась конструкция. Но, в конце концов, я зацепился взглядом за кое-что. В кромешной тьме показался яркий отблеск, метающийся в маленьком окошке. В одной из стенок круглого котла было вмонтировано стекло. Такой же иллюминатор, как любили показывать в фильмах про древние броненосцы. Сказать, что во мне проснулся интерес, ничего не сказать. Я зачарованно уставился на мечущийся в заточении огонек, медленно приближаясь к окошку. «Хозяин!» Зайка оказалась рядом, хватая меня за руку и не позволяя подойти достаточно близко. Резкое одергивание помогло осознать, что я совершал неимоверную глупость. Не только нос начал гореть от нестерпимого жара, но и все лицо. Даже бронекостюм разогрелся до такого состояния, что начал обжигать тело. Страшно представить, что было бы, если бы, как и хотел, подошел еще ближе. «Что это?» Поспешил отойти от котла на безопасное расстояние, продолжая смотреть на единственный источник света. «Это огненный камень. Они используются для разогрева воды в котлах», — пояснила Зая, утаскивая меня еще дальше к стене. «Так вот на каких технологиях работают ваши машины», — задумчиво протянул я. «Да, хозяин, это один из важнейших ресурсов нашего мира. Его добывают гномы в центральных горах, после чего зачаровывают и отправляют паровозами во все уголки империи». «Паровозы», — снова протянул я. «Странно, но пока путешествовали по землям Кариндера, так и не удалось увидеть железной дороги. Даже упоминания о рельсах не было нигде, только обычные насыпные дороги. Очень много дорог, и все они очень неплохого качества». «Хватит болтать», — неожиданно грозно рявкнула на зайку Розалия. Я на рефлексе дернулся вперед, желая найти и проучить наглую эльфийку. Но одновременно случилось сразу две вещи, заставившие замереть на месте. Первое и самое важное. Зая сама дернула меня назад, а второе — по глазам ударил яркий свет, заставляя закрывать глаза рукой. Получилось так, что мы снова стояли в обнимку с телохранительницей, не в силах сдвинуться с места. Глава 21. «Достали уже, вперед!» — продолжила рычать остроухая. С трудом привыкнув к яркому свету, неохотно разошлись с зайкой в стороны. Действительно, как дети. Что ушастая девочка, что великий герцог, вели себя в лучших традициях узкоглазой анимации. Такие же смелые, гордые и жутко стеснительные. Как можно было превратить прожженного холостяка в слезливое нечто? Эльфийка открыла дверь в другой зал, один в один похожий на тот, в котором были мы. Единственным отличием была тишина и прохлада. Нет, котел функционировал. Это было видно по стрелкам манометров, термометров и еще черт знает чего, прикрученных к множеству труб, уходящих от конструкции в потолок. Где все? Не поверил я в то, что рядом с подобными установками нет ни одного оператора. Хороший вопрос. Эльфийка становилась все нервнее. На каждое слово женщина реагировала крайне резко. Еще и постоянно хваталась за мечи. Покинув темное помещение, противное чувство слежки отступило. Зато нервное состояние представительницы секретной службы заставляло задуматься, что могло вывести из равновесия женщину, не одну сотню лет участвовавшую во всевозможных политических играх. Боюсь, что еще одной неприятной встречи нам не избежать. Пошли дальше. Прорычал Розалия, окончательно приняв решение не убирать руки с эфесов. Из ярко освещенного помещения было 4 выхода. Если учитывать, что наверху стояли генераторы, то логично было предположить, что скрывалось за каждой из дверей. Оставалось только определиться с направлением, где могли собраться все работники, если таковые здесь еще остались. Эльфийка не стала долго размышлять над простой задачкой, попросту обойдя котел и дернув на себя противоположную дверь. Зайка, без сомнений, потянула меня следом, уводя подальше от нестабильного котла. И так еще 3 раза. Одно помещение котельной сменялось другим, один в один похожим на предыдущее. Некоторые котлы функционировали, некоторые простаивали, оставшись без воды тех самых огненных камней. И нигде не было ни единой живой души. Впрочем, как и ни живой, ни единого следа. Удивительно, но даже стула со столом не было ни в одной комнате. Странно. Глубокомысленно протянул я, снова начав рассуждать вслух. Здесь вообще никого не бывает, это опасные места, поспешила пояснить Люси, так и не выпустив моей руки. Рабочие контролируют процесс, но не находятся здесь постоянно. Тогда все понятно. Роза ведет нас на пост, там должны быть контролеры и операторы, чего и следовало ожидать. Тихо, еще более грубо крикнула нас эльфийка, одарив злющим взглядом. Пришлось снова закрыть рот и молча следовать за кураторшей. Дверь за дверью, комната за комнатой, котел за котлом. Все оставалось позади, а мы так никого и не встретили. Пришли, неожиданно глухо сказала Розалия, останавливаясь перед очередной дверью. Мы так и не решались ничего говорить. По всему было заметно, что женщина нервничает. Причем очень сильно. Костяшки пальцев побелели от напряжения. Эфесы мечей зазвенели от крепкой хватки, не в силах успокоить дрожащие руки. Еще немного, и грозная кураторша сломается, пустив слезы. Роза. Голос Зея стал нежным как никогда. Даже со мной девочка так не разговаривала. Это он? Эльфийка не стала отвечать, только слегка повернула голову, показывая, что ее глаза закрыты. После чего с женских губ сорвался глухой вздох-стон. Пальцы отпустили правый клинок и медленно поползли к ручке двери. Напряжение росло. Дрожащая рука тянулась вперед, а мы с Зайкой стояли и ждали, крепко обняв друг дружку. Казалось, что эти секунды, что прошли, пока рука дотянулась до двери, растянулись на минуты, а то и часы. Настолько стало тревожно. Наконец, дверь поползла назад, открывая чуть менее светлое помещение, зато разительно отличавшееся от предыдущих. Низкий потолок, множество столов вдоль стен, кипы бумаг, обычное офисное помещение в данном мире. И что самое важное, здесь собралось не меньше 2 десятков человек. «Вы уже здесь!» – воскликнул веселый старичок. Длинные седые волосы мужчины украшал золотой обруч, увенчанный странного вида звездой на лбу. 4 луча, при учете, что 3 из них смотрели вверх, на манер трезубца. Глаза чем-то напоминали Розалию, такие же яркие и переливающиеся всеми цветами радуги. К тому же длинные острые уши, оттопыренные назад, выдавали в нем эльфа, а длинная зеленоватая мантия вкупе с резным посохом в левой руке так и кричали, что перед нами маг. «Я уж думал, что мне так и не удастся встретить тебя», — продолжил старик, все больше расплываясь в улыбке. «Здравствуй, отец», — склонила голову женщина, нехотя выпуская из руки второй клинок. Глава 6. «Зачем же так официально?» — скривился старик. «Проходите, будем знакомиться». В отличие от Розали, которая только склонила голову, заходя в комнату, мы так и не смогли сдвинуться с места. Больше скажу, глядя на длинный посох выше самого мага, увенчанный огромным кристаллом, мы не могли даже пошевелиться. Странное оцепенение охватило тело, вытряхнув душу в пятки. «Ну что вы застыли?» Добродушная улыбка старика нисколечко не успокаивала, скорее наоборот. Но маг все равно продолжал улыбаться. «Я давно хотел с вами познакомиться, великий герцог, отец», — обреченно вздохнула остроухая. «Мне же интересно, какого мужчину нашла себе моя дочь в другом мире?» Еще более весело воскликнул старик. «Мое тело дернулось. Не знаю, может, из-за того, что сам был в шоке, а может, из-за того, что зайка сильнее стиснула руку, повисая на ней. Одно было точно известно. Разум поспешил скрыться от нового потока бреда. Отец». В голосе Розалии появились стальные нотки. Правда, звучали эти самые нотки крайне неубедительно. «Хватит!» — довольно резко окрикнул дочь старик, лишь на мгновение поменявшись в лице и снова натянув дежурную улыбку. «Ты стала слишком своевольной. Надеюсь, этот молодой человек сможет унять твой буйный нрав. А теперь...» Пронзительный взгляд снова уперся в меня, стремясь разглядеть саму душу, которая так и не вернулась из длительного путешествия к пяткам. К тому же мне не нравилось, с какой издевкой глаза мага мазнули по зайке. Снисходительность, смешанная с жалостью, словно зверушка взаправду была прикованной ко мне рабыней, полностью подчиненной и униженной. «Может, уже зайдете?» «Да-да», — неуверенно выдавил я, стараясь сдвинуться с места. Удивительно, но стоило только начать двигаться, как тело снова стало прежним. Оцепенение спало, словно и не было вовсе. Еще появилась удивительная легкость в ногах. Зато зайка растеряла всю свою решительность. Девочка не просто не хотела идти вперед, но и потянула назад. Пришлось приложить усилия, чтобы справиться с миниатюрной телохранительницей. Дверь за нами захлопнулась сама собой. Магу не пришлось ничего делать, даже глаз не моргнул, продолжая пристально смотреть на меня. Тишина ненадолго повисла в помещении, пока присутствующие сотрудники пытались сообразить, что происходит. «У вас котлы нестабильны», — совершенно другим тоном сказал старик, обращаясь к работникам. Я снова поразился, насколько может быть обманчива внешность. В старом эльфе и без того чувствовалась сила, неимоверная сила. О подобном я мог только мечтать, а тут одним только голосом маг смог пустить волну гнева, заставившую людей побросать все и броситься прочь. Мы едва успели отскочить в сторону, на какую-то долю секунды разминувшись с громадным зеленокожим орком. А вот двери повезло меньше. Мускулистые руки дернули ручку с такой силой, что металлическая скоба отлетела от полотна. Но это не остановило громилу. В следующее мгновение плечо врезалось в дверь самым негуманным образом, открывая проход для остальной оравы. «Ну что за бескультурщина?» — покачал головой маг, приподнимая посох. Глухой стук пронесся по комнате, сопровождаемый волной силы. Брошенная бумага, перевернутые стулья и даже сорванная с петель дверь начали медленно подниматься и укладываться на свои места. Тело снова оцепенело, только рот раскрылся, глядя, как маг наводит порядок. «Ну вот и все», — осмотрел помещение старик. «Давайте присядем, отец», — снова попыталась что-то сказать Розалия. «Сядь», — рявкнул на дочь эльф, да так, что мы едва не попадали на пол. Зато оцепенение снова прошло. Все бросились к стульям, едва не начав бороться за места, коих было предостаточно для нас троих. Но отчего-то каждому захотелось оказаться подальше от гневного мага. Но в итоге повезло зайке. Девочка выбрала удачное местечко, спрятавшись за моей спиной. А вот эльфийка, наоборот, была ближе всех к родителю. «Ты уж прости старика», — не смог сдержаться. На морщинистом лице отразилась вековая усталость, а глаза вовсе прикрылись на несколько секунд. «Давай знакомиться. Меня зовут Лундир. Как понимаешь, я отец этой несносной девчонки. Приятно познакомиться», — на автомате буркнул я, вызвав кривую усмешку у старика. «Но, разве вы не знаете меня?» «Я», — искренне удивился маг. «Нет, конечно. Моя дочь отправилась в другой мир, искать себе суженого. То, что тебя подкинули в тело герцога, не ее заслуга. С удовольствием бы узнал об этом поподробнее». Скосил я взгляд на испуганно сжавшуюся эльфийку, с каждым словом становящуюся только бледнее. «Ладно, меня зовут Андрей, интересно», — протянул эльф, подпирая голову рукой. «И чем же ты занимался?» «Торговал». «Ао, значит, ты вольный торговец», — обрадовался дед. «Нет», — смутился я, прикидывая, как бы донести до отца Розалии мою специализацию. «У меня, конечно, экономическое образование, но занимался немного другим». «Экономическое?» — пробормотал маг. «Это еще лучше. Вести дела семьи без понимания в экономике не получится. Что ж, одобряю». «Что?» – подпрыгнула эльфийка, нависая над отцом. «Я чувствую силу в этом человеке. А значит, вы проживете долгую жизнь вместе. К тому же он соображает, как управлять деньгами. Не вижу смысла отказываться от такого выгодного союза». «Отец!» – радостно запищала эльфийка, бросаясь старику на шею. Пришло мое время привлекать к себе внимание. А как же мое мнение? Что-то не так?» Без каких-либо эмоций поинтересовался эльф. «У герцога есть невеста. И еще я спас девушку из рук насильника. А теперь еще и Розалия. И это без учета четырех зверодевочек». «Хм», — задумался Лундир, отталкивая от себя прилипшую дочь. «Думаю, это еще не полный список». «Че?» Не смог сдержать удивления и разочарования. «А как хотелось бы, чтобы дед поддержал меня в этом плане, молодой человек». Снова растянул губы в улыбке эльф, только теперь она не казалась пугающей. Простая искренняя улыбка. «Мы живем в неспокойные времена. То, что надвигается на империю, будет пострашнее обычной войны. В ближайшее время тебе предстоит громко заявить о себе, нанеся удар по собственной семье. А дальше, как знать, что вы хотите этим сказать?» Едва смог выдавить из себя слова. Конечно, рассчитывать, что удастся остаться в стороне после всего случившегося, было глупо. Захват особняка, захват города, еще и стычка с армиями семей. Но чтобы бить по семье, сомневаюсь, что тут речь о леди Кларисе. Скоро ты сам все поймешь, а моя непутевая дочурка соберется и поведает тебе все, что должна была рассказать с самого начала. Довольно грозно повысил голос маг, искоса глядя на дочь. Император не мог задействовать войска внутри страны. Пришлось экстренно создавать корпус внутренней стражи, чтобы спасти производство Кариндера. Но это было в первый и последний раз. Больше на меня не рассчитывайте. Отец, это значит... Снова удивленно уставилась на старика эльфийка. Правильно, кивнул Лундир. Илли решился на смену династии. Но, едва не с отчаянием прошептала женщина, тебе придется постараться. Едва ли не в первый раз за все время старик отвел от меня взгляд и пристально посмотрел на Розалию. Эльфийка, и без того шокированная известием, окончательно поплыла. В прямом смысле, эффектная женщина скукожилась и начала сползать со стула. Что же до меня, то подобные новости оказались вполне ожидаемы. Если устранить принца, то кто еще мог занять престол? Но, черт побери, нельзя же настолько открыто говорить о таких вещах, еще и в самом начале пути. Это же ставит меня в незавидное положение. Нет еще своей армии, нет своего уголка. А что будет, если на мою сторону захочет примкнуть кто-то? Как им меня искать во всей будущей суете? Но это будет позже. Пока об этом никто не знает, поспешил заверить нас старик, вызвав у меня облегченный вздох. Императору не хочется провоцировать Викториаса на резкие действия. Вы еще не готовы к открытой войне, и возможно нам удастся переманить часть аристократии на вашу сторону. А если вы сможете создать армию, для этого нужны деньги и время. Сокрушенно вздохнул я, принимая такое же положение, как и эльфийка. С деньгами у вас уже нет проблем. Кариндер не просто так взбесился, устроив нападение на город. Одна милая девочка хорошо постаралась, завязав все денежные потоки на некоем великом герцоге Марисе. Усмехнулся старик. Но, как, хозяин? Робко подала голос зайка из-за спины. Госпожа Бьянка приложила все усилия, чтобы переоформить город на вас. Шустрая девчуля, не упусти ее. Подмигнул мне будущий тесть. Уже поймал, отстраненно заявила Розалия. Ао, а парень не промах, хохотнул маг. Толковые девочки будут отличным подспорьем в тылу. У нее есть способности, добавила Розалия. Что? Снова удивился дед, поворачиваясь к дочери. Секретники принца подсунули ей амулет. Вот оно как, снова задумался эльф. На какое-то время в комнате повисла тишина. Я пытался понять, чего от меня хотят. Розалия молча переваривала новую информацию. Ну а зайка просто тихонько сидела, прячась за мной. До меня доходили слухи, что появилось много одаренных. Наконец заговорил маг, когда тишина начала угнетать. Но, чтобы ими заинтересовались секретники. Что ж, меня ждет много серьезных разговоров с интересными людьми, в том числе и с Илли. Боюсь, что события слишком сильно ускорятся. Вам придется поторопиться. Отец, голос остроухой затрясся от напряжения. Собирайте армию. Возможно, что сегодняшнее нападение было не последним. А пока, маг поднялся и не прощаясь пошел к двери. Лишь перед тем, как выйти, старик обернулся и добавил. Будьте осторожны, я еще хочу понянчиться с внуками. Отец, окончательно вышла из себя Розалия, вскакивая со стула. Удачи вам, рассмеялся Лундир, быстро убегая прочь, подражая молодому козлику. Вот значит, зачем я тебе был нужен, многозначительно протянул я, прожигая эльфийку взглядом. Я, прикусила губу эльфийка, да что уж теперь, махнул я рукой на все сказанное. Спокойной жизни мне теперь не дождаться, уж извини, встала в позу Розалия, если бы не был таким тупым, не вляпался во все это, и был бы простой батарейкой с гаремом, зарычал в ответ, поднимаясь со стула и подходя к эльфийке вплотную, у тебя и так будет гарем, но я не буду сидеть на одном месте, ты будущий император Сайфейн, это хуже, чем сидеть в золотой клетке, на подобный аргумент ответить было нечего, надо быть конченным извращенцем, чтобы мечтать променять приключения на трон. Это же такая муторная рутина. Подписывать бумажки, проводить советы, постоянно быть окруженным толпой подлиз. Еще и гарем роскошных девиц, тоже требующих к себе особого внимания. Что может быть страшнее? Прости, эльфийка склонила голову, пряча от меня глаза. Все должно было быть по-другому. Я должна была раньше тебе все рассказать. Уже случилось, глубокомысленно ответил я, стараясь решить, что теперь делать. «Пошли, новоявленная женушка!» «Эй!» — возмущенно выкрикнула остроухая, вперев в меня гневный взгляд и хватаясь за мечи. «Я тебе не жена. Пока что, свадьба!» Радостно захлопала в ладоши зайка, подпрыгивая на стуле. «Будем играть эльфийскую свадьбу!» «А ну цыц, блохастая!» Еще пуще рассвирепела Розалия, но тут же осеклась, покраснела и пулей выскочила из комнаты. «И что это значит?» Вскинул я бровь, глядя вслед сбежавшей невесте. «Ну-у-у», протянула Зая, прикладывая пальчик к губам. «Эльфийская свадьба, это грандиозно!» «И все?» Прищурился я, ожидая подвоха. «А еще, невеста не должна показываться на глаза гостей всю церемонию. Дальше!» Поторопил я девочку. «А в конце, жена лишается невинности при всей родне. И почему я не удивлен?» Разочарованно закатил я глаза. «Озабоченный мир, озабоченные люди, озабоченные нелюди, все озабоченные. Не удивлюсь, если даже монстры помешаны на той же мысли. Какая-нибудь тентакливая кракозябра должна быть самой популярной разновидностью нечисти. Пошли, развратница, нужно догнать Розалию и проверить, что с нашим милым домиком, с домиком, или с близняшками». Принялась заигрывать длинноухая, полностью погружаясь в образ маленькой девочки. «Со всеми», — буркнул я, сбегая от озабоченной особы. Увы, но быстро уйти не удалось. В отличие от кураторши, хотя теперь уже стоит называть первородную невестой, дороги я не знал, да и вообще ничего не знал. Пока Бьянка занималась ответственной работой, мы занимались небольшой армией. Да и то непонятно, кому теперь подчиняющийся. Если я владелец города, то должен вступить в противодействие с партией. Вот же незадача. Пришлось дожидаться, пока Люси соизволит выйти следом и уже под присмотром возвращаться обратно в главный пентхаус города. Дорога наверх заняла немало времени. Множественные ремонтные бригады смотрели на нас с подозрением. И неудивительно, зайка выглядела очень эффектно в своем обтягивающем черном комбинезончике. А я, ну я вообще красавчик. Броня звездного десантника из известной космической саги явно не была обыденностью в старомодном мире. А если учесть, что мы еще и вооружены, то вообще кошмар для всех. Два невинных убийцы гуляют под ручку по руинам города. Чем не абсурд, разрушений оказалось немало. Если в темноте было незаметно множественных следов боев, то при свете все встало на свои места. Непонятно было, кто кого атаковал. Возможно, бойцов графа зажали с двух сторон, не дав большей части сил пробиться под землю. А может, отцу Розалии пришлось брать штурмом только что взятый штурмом город. О, как загнул. Можно номинироваться на премию «Мыслитель года». По большому счету, досталось лестницам и дверям. Мирные жители никого не интересовали. А что случилось с подстанциями, мы и без того видели. Многие генераторы отключили из-за отсутствия потребителей. Город решили потушить. Вот теперь все городские службы возобновляли подачу света, воды и пара в высотке. Глава 22. Центральному небоскребу досталось меньше всего. Как я понял, в нем попросту не было погрузочной платформы. Вот никто и не штурмовал, предпочтя более удобные места для высадки. А богатей, им все равно, кому платить налоги. Главное, чтобы не давили бизнес и не угрожали здоровью. Мои апартаменты оказались пусты. Лифт привычно звякнул, оповестив о возвращении хозяина. Но навстречу никто не выбежал. Ни Мики, ни Лики, ни оставленной с близняшками Ники нигде не было видно. Зверодевочки бесследно пропали. При этом нигде не было ни единого следа борьбы или постороннего проникновения. Все оставалось, как и прежде. Словно квартира замерла в ожидании пробуждения хозяина. Стеклянная крыша зашторена, весь свет приглушен. Странно, задумался я, бродя по пустой гостиной. Хозяин, замерла передо мной зайка, вопросительно глядя в глаза. Непривычно, что здесь так тихо, но мы и так старались быть как можно менее заметными. В огромных фиолетовых глазах вспыхнула искорка испуга, словно я собираюсь наказать назойливую зверушку. Мы не хотели создавать вам неудобства. Я что-то сказал про неудобства, в который уже раз отмахнулся от покорной девочки. Рабские инстинкты из милой головушки уже не выбить. Интересно, где они сейчас, и когда ждать Бьянку? Скоро все будут на месте, заверила меня зайка. А пока, вам стоит привести себя в порядок. Хорошая мысль, не стал спорить я, только сразу решил разочаровать развратницу. Быстро ополоснусь и будем ждать гостей, а ты пока сама подготовься ко встрече. Но, бегом, рявкнул я и сам поразился проворности длинноухой, рванувшей с места со скоростью пули. Вопреки ожиданиям, ни девочки, ни Бьянка не появились до самого заката. Впрочем, не было с нами и Розалии. Эльфийка так и не объявилась, сбежав из котельной. Нас попросту бросили, оставив наедине, и это пугало. Зайка вела себя более-менее адекватно, но после ужина из ресторана окончательно поплыла. Утро встретило нас дождливой хмарью. Солнце скрылось за свинцовыми облаками. А если учесть, что крыша центрального здания поднималась выше всего города, то вид открывался тот еще. Мелкие капельки облепили стекла, сводя и без того никакую видимость до нуля, а за окнами были только тучи. Сплошной туман, темный и мерзкий, облепил уютную квартирку, заставляя тосковать без причины, стоило только открыть глаза. А если учесть, что зайка сбежала задолго до моего пробуждения, вот оно, мое ненавистное одиночество. И как я жил все эти годы один на один с компом, выбираться из постели не хотелось. После всего пережитого все мечты были об отдыхе. Возможно, предложение Розалии не было таким уж плохим, можно было жить припеваючи и ни о чем не заботиться, ну, кроме приставучих жен, хотя, не, все же я не такой лодырь, пострелять, побегать, поохотиться на монстров, война, двигатель прогресса, вот и будем воевать, предлагая все новые и новые технологии, посмотрим, как местные кулибины реализуют реактивную систему залпового огня, ох и нашумим же, как бы лениво себя не ощущал, но подниматься все равно пришлось. Утренние процедуры сами себя не сделают, а ведь хочется, аж не лежится. В квартире все оставалось по-прежнему. Тишина и спокойствие. Часы показывали раннее утро. От одного взгляда на стрелки захотелось взвыть от обиды и завалиться обратно в постель, досматривать чудесный сон про розовых слоников. Шучу, про слоников уже смотрел. Тут были эльфы, с луками, стрелами, магией и прочей билибердой, присущие остроухому народцу. А еще там была шкала опыта, жизни и маны, не то, что в моей тухлой реальности. Однако, раз проснулся, ничего уже не поделать. Оставалось только приводить себя в порядок и идти решать насущные проблемы. Мои новоявленные воины с ушами и хвостами прибудут только завтра. Но уже сегодня надо позаботиться о расселении такой оравы. А еще нужно подумать о снаряжении. Обычные бронежилеты неплохи, но зверушки очень подвижны. С оружием пока все неплохо, но аналог снайперской винтовки прихватить с собой не помешало бы. Очень полезная штука. Именно с этими мыслями я и выходил из спальни, на ходу застегивая бесчисленное количество пуговичек на блузке. Да-да, отказаться от местной моды оказалось невозможно. Я банально не смог найти ни одной футболки или худи. Даже самый захудалый работяга ходил в рубашках. Была грешная мысль зайти и купить что попроще, но ушастые извращенки категорически запретили носить дешевые вещи. А когда увидели, что я все же раздобыл одну из простецких вещичек, разодрали в клочья прямо на мне.